чтобы страной управляла разумно и на пользу народа кучка самозванцев и проходимцев. Россия очнется и выкинет этих Отрепьевых. А вы, ослепленные чужим безумием, хотите вырвать из наших рук власть, чтобы открыть большевикам ворота? Нет. Передайте власть Ревкому, и Красная Гвардия прекратит наступление, вставил Подтелков. С разрешения Каледина из публики выступил подъясаул Шейн, георгиевский кавалер всех четырех степеней, из рядовых казаков, дослужившийся до чина подъясаула. Он оправил складки гимнастерки, будто перед смотром, сразу взял в намет. «Чего там, станишники, слушать их?» — кричал он высоким командным голосом, рубя рукой, как палашом. «Нам с большевиками не по пути. Только изменники Дону и казачеству могут говорить о сдаче власти советам и звать казаков идти с большевиками». И уже прямо указывая на Подтелкова, обращаясь непосредственно к нему, он изгибался, кричал: «Неужели вы думаете, Подтелков, что за вами, за недоучкой и безграмотным казаком, пойдет Дон? Если пойдут, так кучка оголтелых казаков, какие от дома отбились. Но они, брат, очнутся, и тебя же повесят». В зале задвигались головы, как шляпки подсолнухов, расталкиваемые ветром. Набряк стон одобряющих голосов. Шейн сел. Его прочувствованно хлопал сзади по плечу какой-то высокий в сборчатом полушубке офицер с погонами войскового старшины. Возле столпились офицеры. Истерический женский голос растроганно чичокал: «Спасибо, Шейн, спасибо! Браво, Исаул Шейн, брависсимо!» Гимназическим петушиным баском кукурекал кто-то из завсегдатаев галерки, сразу даря под Исаула Шейна лишним чином. Краснобаи, баяны донского правительства, еще долго улещали казаков, членов народившегося в Каменской ревкома. В зале было накурено, сизо, душно, за окнами вершило дневной поход солнце, морозные ельчатые веточки липли к стеклам окон. Сидевшие на подоконниках слышали вечерний благовест и сквозь вой ветра паровозные осиплые гудки. Лагутин не выдержал, прерывая одного из войсковых ораторов, обратился к Каледину: «Решайте дело, пора кончать». Его в полголоса осадил Богоевский: «Не волнуйтесь, Лагутин, вот вода. Семейным и предрасположенным к параличу вредно волноваться. А потом, вообще не рекомендуется прерывать ораторов. Здесь ведь не какой-нибудь совдеп». Колкостью ответил ему и Лагутин, но внимание всех вновь прихлынуло к Каледину. Так же уверенно вел он политическую игру, как и в начале, и также натыкался на простую зипунную броню подтелковских ответов. «Вы говорили, что если мы передадим вам власть, то большевики прекратят свое наступление на Дон. Но так думаете вы. А как поступят большевики, пришедшие на Дон, нам неизвестно. Комитет уверен, что большевики подтвердят сказанное мною. Спробуйте. Передайте нам власть. Выживете с Дона добровольцев. И вот увидите, кончат большевики войну». Спустя немного Каледин привстал. Ответ его был заготовлен заранее. Чернецов уже получил приказание сосредоточить отряд для наступления на станцию Лихую. Но, выигрывая время, Каледин закончил совещание ходом на оттяжку. «Донское правительство обсудит предложение Ревкома и в письменной форме даст ответ к 10 часам утра на завтра». Глава 11. Ответ донского правительства, врученный утром на следующий